Глава 5. Владька родился крепким малым, с отцовскими глазами. Клавдия Ивановна одна встречала нас с сынишкой из роддома. Она единственная, кто поддерживал меня. Остальные крутили пальцем у виска, сплетничая за спиной, мол, ненормальная, убийцу из тюрьмы ждет. Меня даже на передачу, посвященную ждулям, приглашали, но я отказалась. Не хочу выносить свою личную жизнь публичное поле. Ребенок маленький, все время ему посвящаю. Умудряюсь работать в парикмахерской по полдня. Клавдия Ивановна малыша мне на коляске привозит на кормление. На прошлой неделе сходила на почту и отправила в конверте с письмом фотографию младенца Виталику. Жаль, что не увижу его реакцию. Попросила его описать свои эмоции, что он почувствовал, когда впервые увидел сынишку. Подошел срок очередного длительного свидания. По этому случаю я купила красивое платье и нижнее белье. Специально экономила последний месяц, чтобы порадовать мужа. Подумать только. Мы уже больше года знаем друг друга. Оказалось, познакомились только вчера. Малыша, разумеется, с собой не взяла. Мал он еще для таких поездок. Остался с бабушкой и соседкой. Здравствуй. Здравствуй. Вот и полгода прошло. «Впереди еще 16 лет и 3 месяца», — сказал он, разрывая мое сердце на части. «Не жди, Анечка. Давай разведемся. Ну что ты издеваешься над собой? Будешь всю жизнь мотаться ко мне на зону 2 раза в год? Жить от встречи до встречи, от звонка до звонка?» «Буду», — ответила я гордо. «Вот же упертая. Ты писал, что любишь меня». «Я люблю тебя, Анютка. Больше жизни люблю. Тогда перестань просить развод. Не разбивай мне сердце». «Иди сюда, родная. Как же я скучал. А я белье купила красивое для тебя. Взялась за подол платья, чтобы его снять. Подожди одну минутку. Сюда на зону попал Витюк Гаврилов. Он один из посредников. Ты должна его знать. Я его расспросил о тебе, и он во всем сознался, сказал, что деньги они присвоили, а тебя запугали. Я чуть не прибил их нахер. Почему ты мне не сказала, а? Все это в прошлом. Какая же ты сильная, девочка моя, даже сильнее меня духом. Нет, я слабая, испугалась и приехала к тебе, а потом влюбилась как девчонка, и всю жизнь любить тебя буду, удавчик. Моя грудь налилась молоком, пора сцедить его, пока не образовались комки. Я подошла к раковине и начала сцеживать молоко. Муж смотрел на это действо с неподдельным любопытством. «Как там наш сын? У вас всего хватает?» — сощурился он. Виталик очень много читает, поэтому у него садится зрение. В следующий раз придется, наверное, очки ему привезти. Что касается тела, то он по-прежнему в отличной форме, и у меня наливается свинцовой тяжестью низ живота. Так по нему соскучилась. «Хватает. Твой знакомый снова принес нам деньги. Я работаю. У твоей мамы пенсия хорошая. У нас все есть, не волнуйся. Не богачи, конечно, но и не нищенствуем. Владьке, только новую одежду покупаю в магазине, хотя соседи предлагают бэушные вещицы, но я отказываюсь. Одежду сына всю складываю в шкаф. Если у нас будет еще один ребеночек, все ему достанется». «Не потянем мы сейчас еще ребенка. Ты презервативы взяла?» «Нет, Анюта, чокнутая ты женщина. Хватит себя доить. Иди ко мне». «Такую чокнутую ты полюбил», — показала ему язык. «Да, кстати, лифчик лучше оставить», — предупредила Виталика. «А то в любой момент на тебя может брызнуть фонтан». Он рассмеялся и попросил разрешения отведать молока из моей груди. Я слышала, что мужьям категорически нельзя давать пить из груди. Это что-то вроде суеверия. Так и не вспомнив, почему нельзя, я разрешила ему утолить свое любопытство и узнать вкус молока жены. «Сладкая, как и ты, моя Анютка». «Год без секса. Изголодался». «Посмотри сама». Муж положил мою ладонь на свой твердый стояк. «А что не набрасываешься на меня?» «Ты же родила недавно. Боюсь к тебе подступиться». «А ты не бойся». Я разделась, легла на постель. и поманила его пальчиком. «Иди сюда, удавчик. Отлюби меня хорошенько, а то утро наступит совсем скоро». Сняв с себя одежду, муж повалился на меня. Острая влажная головка уперлась мне между ног. Я подалась навстречу бедрами, чтобы как можно скорее почувствовать его в себе. Презервативы не взяла, потому что, во-первых, из головы вылетела просьба Виталика, а во-вторых, я же на грудном вскармливании, у меня еще цикл не восстановился. Ну, а если все-таки забеременею, так это же счастье. На слово «дура» я давно уже никак не реагирую. Можете обзывать меня как хотите, но я любима и люблю. На свободе одни игроманы да наркоманы. Не повезло мне в личной жизни вообще. Я не говорю, что в тюрьме сидят хорошие люди. Вовсе нет. Просто мне повезло встретить своего удава. И я его дождусь, как бы тяжело мне не было. Я разведусь с ним только в том случае, если узнаю, что он начнет крутить с кем-нибудь шуры-муры или будет плохо со мной обращаться. А те, кто говорит про меня гадости, пусть лучше займутся своей личной жизнью. Муж жадно вбивался в меня, вертел на члене так и сяк. Комната наполнялась пошлыми звуками и запахом страсти. На улице холодно, а у нас тут жара, несмотря на холодные батареи. Полная гармония и взаимопонимание. Не я первая, не я последняя. Раз уж высшие силы нас свели, значит, мы созданы друг для друга. А следующее свидание состоится ровно через полгода.